и знакомых, начиная с родителей. «Григорий Прохорович, вас вызывает молодой князь с княгиней. Рюмку выпить, донышко позолотить, ни рублем, ни полтиной, а золотой гривной. Кидайте на сыр, от кобылы жеребеночка, от коровы теленочка, от свиньи поросеночка. Все примем, чем ваша милость одарит». Отец Шеломинцев подошел важно, выпил не спеша, утерся большим клетчатым платком. «Жалую молодым 4 пары добрых быков, жеребца адайского, 3-летка гнедого с белыми бабками, 2 кобылиц с жеребятами». Подумал, глядя, как бойко записывал на стене поднесенный сыр Николай Ведякин, и добавил: «Еще гурт овец 100 голов». Фрося и Нестор, подтолкнутые дружкой, опустились на кошму, поклонились родителю в ноги. Домна Лукьяновна, похожая на городскую башню во множестве наздеванных одна на другую юбок и в кофте, расширенной пыжами сборчатых рукавов, подплыла козырем, положила дедушкам на сыр 6 дойных коров и 2 тулупа. Брат Михаил поднес 5 свиней, 1 с поросятами. Аглаида – корову с теленком, да 3 пуховых оренбургских коз. Даже скряга Семен Тихоныч Караульников расщедрился на 2-летнего жеребенка. И пошло-поехало. Молодые едва успевали кланяться всем в ноги. И Фрося, равнодушная к обрастанию хозяйством, но поначалу развлекавшаяся новым для нее обрядом одаривания, и Нестор, охотно покорявшиеся свадебным причудам, раскраснелись, как в бане. А их еще обступили, сомкнув тесный круг, заглядывая им в лица. Кто обещал гусей и кур, кто индюшку с выводком. Вещи клали сразу на кошму, юбки байковые, суконные поддевки, суртуки, ботинки. Дорофея бросила скатерть, расшитую цветными нитками, рывком взяла чарку, пригубила, посмотрела сверху, кривя рот, на широкие плечи и ровно подбритый затылок тонкого в поясе Нестора, на гибкую спину Фроси и высокий узел ее прически, выпиравший под волосником. А Харитина, вместо того, чтобы выпить водки, расцеловала обоих и подарила невестке кольцо с бирюзой в цвет платья, которое было на ней в день запоя, и сережки такие же. Кидали и сито, и нарядные туеса из бересты. Сваха приношение принимала весело, денег тоже много набросали на тарелку, приговаривая: «Нашила и мыло, на пеленку и сосок». Потом измученных молодых посадили опять в красный угол, немножко покормили, дали по чарке меду и оставили, наконец, в покое, занявшись едой, питьем да песнями. Девчата и парни плясали во дворе, а дружка со свахой все изощрялись, потешая людей. «Что мы теперь будем делать со всем этим хозяйством, которое нам насулили?» — спросила Нестора Фрося, по девчоночи засматривая в его лицо. «А ты как думаешь?» «Ничего не думаю. Это уж ты решай». «Будем пока жить с родителями, как Мишаня с Аглаидой. Тебя все у нас полюбили, а время такое трудное, что надо сейчас держаться вместе». «Верно», — сказала Фрося и вздохнула. «Ты не тревожься зря. Мы все равно потом помиримся с ними, с твоими». «Опять ты угадал, об чем я подумала». «Сердцем чувствую». «А ты чувствуешь, что мне немножко страшно?» «Да, и мне тоже». Она взглянула пытливо, Нестор понял, покраснел. «Не потому. Боюсь, вдруг что-нибудь не так, и ты разлюбишь меня». «Нет-нет, все будет хорошо». Не сумев на этот раз вникнуть в смысл его слов, и потому смело обещала она: «Я никогда не разлюблю. Ты заметил, подвенечные свечи погасли разом, значит, нам вместе жить и вместе умереть». Он промолчал, засмотревшись на нее, особенно миловидную, в забавном чепчике, не закрывавшем ни лба, ни ушей, но так плотно сидевшем на волосах, что если бы не мерцание бисерного узора, то спереди она казалась бы стриженной. Фрося перехватила взгляд мужа, потрогала непривычно гладкие виски, стесненно засмеялась. «Как лысая, да?» «Горько!» Спохватываясь, зычно заорал дружка. Уже рассветало, порозовел восточный край неба, а в пойме проснулись птицы, когда пьяные гости, устав от веселья, повели молодых под шуточки и песни в клеть амбара, празднично убранную цветами и зеленью. Наконец-то они остались совсем одни. Фрося стояла возле приготовленной свахой и матерями высокой постели, не в силах двинуться с места от нахлынувшей робости, не смея посмотреть на Нестора. Он подошел, тоже волнуясь, обеими руками осторожно снял смущавший ее чепчик. Освободясь из плена, скользя по белым переливам тяжелого атласного платья, тесно облегавшего девичий прелестный стан, радостно устремилась в его ладони буйная масса шелковистых волос. Он опустил их за теплые плечи Фроси, обнял ее. «У меня отчего-то кружится голова», — сказала она с пугливым обожанием, глядя на него. «Дома, братья Кирилл и Мефодий!» Лиза Коростелева перестала крутить ручку швейной машинки, подобрала шитье и, поправив бант в косе, выскочила в прихожую. Со двора, минуя парадное, входил Левашов, Кобозев и еще двое приезжих. Одного смуглого, легкого на ногу, Лиза узнала, Алибий Джангильдин из Тургая. Второй, невысокого роста, с цепким взглядом широких серых глаз на горбоносом лице, был совсем незнаком. Мать, Наталья Кондратьевна, крупная, русая женщина, вышла из кухоньки, засветилась приветливой улыбкой. «Проходите, Георгий Алексеевич дома, а Саня в комитет побежал, скоро должен вернуться. Сейчас самоварчик, арбуз тяжеленный в погребе, а крошка будет, как раз все поспеет». Георгий вышел из своей комнатушки, загородив с собой дверь. Радостно смотрел, как гости в тесной прихожей снимали фуражки, а заодно и пиджаки. На улице нестерпимо палило солнце, и в доме, несмотря на раскрытые окна, стояла духота. «Хотите шипучки холодной?» предложила Лиза. У Георгия было больное сердце, а работал он медником по 10 часов в горячем цехе. Поэтому Наталья Кондратьевна и Лиза всегда держали на льду воду, которую Георгий, приходя домой, пил содой и лимонной кислотой. «Кого это еще дядя Андриан привел к нам?» гадала Лиза, пробегая мимо окон хозяйского нижнего этажа и по издавна въевшейся привычке сразу отмечая, дома ли хозяева, нет ли во дворе и возле ворот кого из посторонних. Ей, длиннокосой девушке, с легкими бровками и хорошеньким прямым носиком, грамотной и умеющей поговорить, гулять бы с кавалерами, да танцевать до упаду на благотворительных вечерах, до которых так охочи оренбургские дамы, а она всегда в работе. Может быть, оттого такая тяга к труду, желание сберечь копейку на черный день, что навсегда запомнилось, как после смерти отца, самарского извозчика, билась мать, чтобы поставить на ноги шестерых детей. Аресты и безработица любимых братьев – тоже заставили девушку строго смотреть на жизнь. Дружно, но не очень радостно жила семья. Громадный город Самара. Особняки и доходные дома богачей, как и в Оренбурге, украшали улицы центра, а по окраинам сплошь серела деревянная рухлядь. Набережная Волги, заваленная грудами мешков под выгоревшими брезентами, штабелями ящиков, бочками, была заполнена днем и ночью суматохой большого порта. Оглушающе гудели пароходы, кричали грузчики, грохотали извозные телеги, запряженные парами, а то и тройками ломовых лошадей. И по всему пыльному, замусоренному берегу глазом не окинуть те же навалы грузов, почерневшие тесовые помещения складов, бесконечные поленницы дров. Везде оборванные до нельзя босяки, ваташки гологрудых, часто пьяных портовых рабочих, мимо которых, отворачиваясь, мчались на рысаках нарядные дамы и господа с разодетыми, как куклы, детьми. Набережная запомнилась Лизе, потому что отец изредка возил туда всю свою ораву прокатиться. Дети любили его. Прижимая носы к стеклам окон, малыши жадно следили за тем, как лихо осаживал он у ворот пару лошадей. Зимой в санках с меховой полостью, летом в коляске, сиденье которой качалось, будто люлька над набережной мостовой. Отец приезжал пообедать, выпить чайку, пригласить ребятишек, льнувших к нему. Затем он снова, важный и красивый, с расчесанной бородой и собранными в протянутых руках струнами вожей, уносился в город. И вдруг его не стало. Умер. А дети малы, и некому было вместо него ехать на биржу, промышлять извозом. Тогда мать продала экипажи и сбрую, увели со двора. Плачь, не плачь, красавцев коней. А вместо них появились две коровы, постоянно что-то жевавшие. Чтобы прожить с пятью детьми, одна дочка тоже умерла. Коростелиха стала молочницей. Но, видно, мало платили за молоко обывателей, и подростка Георгия отдали в ученики к меднику. Горьким пьяницей был хозяин лудильной мастерской. Запоем пила его жена, не отставали и мастера. С утра до темной ночи умного, работящего мальчика гоняли то за водкой и солеными огурцами, то за пивом. В грязи, в овшах, в проголодь жил он вместе с другими подмастерьями, получая на каждом шагу щелчки да подзатыльники. Приходя домой по субботам, Георгий плакал. Плакала и мать. А все-таки надо было ему возвращаться к меднику. До этого, когда Гора еще учился в начальной школе вместе с Александром, учитель вызывал Наталью Коростелеву и советовал учить мальчиков дальше. Обещал выхлопотать бесплатное обучение. «Что вы?» – пугалась она. «А кто же будет их одевать, обувать? Ведь я только и жду, когда они подрастут и станут мне помощниками». Вот и отмывала в субботу своего старшего. Делала набеги на мастерскую, где по возможности наводила чистоту. Выливала свиньям прокисший суп со всяким мусором, а то и с мочалкой, которую пьяница-хозяйка упускала в кастрюлю. У Саши оказался замечательный дискант, и он пел солистом в хоре кафедрального собора. Регент любил мальчика, иногда давал ему 2 гривны на извозчика в особо суровые морозы. «Скорей домой, не простудись!» Саша завязывал вокруг шеи концы башлыка, потуже запахивал курточку и мчался домой бегом, чтобы вручить матери полученную серебрушку. «Добавишь еще копейку, и нам на целый день 7 фунтов хлеба». Может быть, он простудился, когда вот так бежал домой после церковной службы, хватая морозный воздух. Голос у него пропал, и он не смог больше петь. «Только не отдавай его в ученики к мастеру», – упрашивал Наталью Кондратьевну Георгий, поступивший медником на литейный завод, после того, как писарь за рубль прибавил ему год возраста. «Пусть хоть один из нас выучится». Однако пришло время, и муж старшей сестры Анны, Василий, пьяница и хулиган, но отменный мастер литейного дела, определил Сашу учеником токаря на завод, где работал и сам, куда устроил Георгия. Так Александр и Георгий стали рабочими. А едва повзрослели, оба попали на заметку к жандармам. И началась долгая, жуткая игра. Выслеживание, обыски, аресты. То Георгий сидит в тюрьме, то Александра высылают. А там черные списки, безработица, нужда. Пока они не перебрались в Оренбург, в главные железнодорожные мастерские. «Хорошие у меня братья», – с гордостью думала Лиза, выбираясь из погреба с отпотевшим сразу кувшином. Но с девушками им гулять некогда. Женился бы Саша на Марии Стрельниковой, она глаз с него не сводит. А он только об одной революции думает. Ленину-то революция не помешала жениться. Александр, легкий на помине, вошел в калитку. Высокий-то какой! Возле братьев Лиза чувствовала себя совсем маленькой. Да и многие мужчины не выдерживали сравнения. Иной так и провалился между ними. «Я тебе рубашку закончила», — сообщила Лиза, шагая рядом с ним по двору и улыбнулась. «Георгию, что не сошьешь, все ладно, а этот начнет вертеться, ощипываться». «Я даже не думала, что ты такой франт», — ласково добавила она, одобрительно посматривая на его опрятный костюм, ладно сидевший на стройной фигуре. «Неряхой выглядеть мне нельзя. Я сейчас целый день среди народа». «У нас гости», — спохватилась Лиза. «Кто?» «Кобазев, дядя Андриан, тургайский Джангильдин, да еще из Челябинска, Цвилинг». Александр взбежал по лестнице. В столовой оживленно звучали мужские голоса. Раньше при встречах шептались, а сейчас говорят и смеются громко. Приход Александра еще усилил оживление. Пожимая руку Цвилинга, он сказал: «Перебрались бы вы к нам в Оренбург, Самуил Моисеевич». Цвилинг, душевно открытый, подвижный, посмотрел на него с нескрываемой симпатией. «Пока не смогу. Но нас, челябинцев, очень встревожил прошедший у вас в июне железнодорожный съезд». Кобазев возмущенно сверкнул глазами. «Эсеры и меньшевики представили меня на нем чуть ли не провокатором. Все из-за тех же юровских денег. Каркали в Тополевом саду, как воронье. У инженера Поплавского от злости вылетели вставные зубы, когда он доказывал непригодность моей кандидатуры. Но даже это мне не помогло, хотя и наделало смеху. Провалили». «Демагоги у них подобрались ярые», — подтвердил Александр. «Да еще черти принесли и ссылки Барановского с большой группой эсеров. Они сразу по старым следам восстановили связь с рабочими. Еще бы! Мученики за народ, за идею!» Повторил он с досадой слова Ефима Наследова, который приходил в партком поделиться своим горем, исчезновением дочери. Из разговора с ним Александр уяснил только одно, что Фросю с ее согласия умыкнул тот самый казак, с которым она встречалась в Форштате. Значит, и думать нечего о том, чтобы вернуть ее обратно. Здоровый и сильный, любитель кулачных боев в юности, Александр и в политике иногда шел напролом, неловко чувствуя себя в сфере политических интриг, на которые так гораздо были меньшевики. «Я просто не узнал на съезде рабочих наших мастерских», продолжал Кобазев. «Они, как и орлесовцы, стали эсерствующими. Это потому, что наших активистов все время угоняли на фронт, а вместо них пришли сынки кулаков и городской буржуазии, которые уклонились от мобилизации и внесли на предприятие обывательский душок. Кроме того, в Оренбурге вообще засели обывателей и очень мощные организации меньшевиков, а особенно эсеров». Ничего, сколько бы ни ратовала бабушка русской революции, Брешко-Брешковская за доверие к Керенскому, войну до победы и за учредительное собрание не эти, а наши идеи начинают овладевать массами», — убежденно возразил Цвилинг. «Это да. Глубоких корней в рабочей среде у эсеров нет», — заверил Левашов, хотя тратил немало пороху на споры и серьезные схватки с такими, как Ефим Наследов. «Есть среди нас темные, что заблудились. Много таких. Но разговоры, чтобы спасать родину войной вместе с союзниками, им тоже осточертели. Теперь после Кронштадта до июльских выборов в городскую думу начинают и у них проясняться мозги. Но все-таки, когда я вчера выступил с докладом на собрании в Каргинских мастерских и бросил там лозунг Ленина о мире, большинство рабочих меня освистало», — сообщил Кобозев. «Они кричали, что Ленин провокатор, подкупленный на немецкое золото. Правда, там настоящих пролетариев маловато. Работают кустари. Среди них эсерам раздолье». На тонком подвижном лице Цвилинга ироническая усмешка. «Чувствуя нашу растущую силу, реакция мобилизует против нас даже церковников». «Это да. За примером далеко ходить не надо. Епископ Мефодий – активнейший представитель святейшей контрреволюции», – сказал Кобозев. «Нынче он вместо епатриархих ведомостей начал издавать газету «Оренбургский церковный вестник». «Я-то не газета. Сам пишет для нее передовые. Проповеди своего сочинения произносит сам воно и тоже публикует. Бешено активный поп. И слогом владеет, и говорить мастак. Кадила до небес раздул во время выборов в городскую думу. Так и рвется к гражданской деятельности. Торопит расправу с большевиками. Открыто заявляет: теперь или никогда. По решению нашей партийной группы я на днях еду в Петроград», — сказал Александр, обращаясь к Цвилингу и Джангильдину. «Надо ознакомить товарищей в ЦК с состоянием партийной работы в Оренбурге. После решения 6-го съезда подготовки к вооруженному восстанию нам надо поскорее избавиться от разных ненадежных попутчиков. Мы крепко потрудились, разоблачая их, но во многом еще не дотянули, а события развиваются стремительно, и нам надо очистить свои ряды для решительного наступления». «Правильно», – одобрил Цвилинг, а Джангильдин сказал: «Мы в Тургае тоже времени зря не теряли, но, разоблачая эсеров, подорвали доверие к советам. Пора отколоться на виду у народа от этой лживой братьи, а потом драться за настоящие народные советы. Это хорошо, что вы едете в ЦК». Александр улыбнулся, не скрывая радости. «Надеемся, ЦК нас поддержит. Надо нам установить тесные, прочные связи с центром. Да, вот еще что. Слушай, Андриан, был у меня Ефим Наследов. Жаловался, что дочка его сбежала с казаком. Поговорил я с подружкой ее, нашей наборщицей, Веринеей. Говорит, точно, дочку Наследова увез казак. И еще сказала, что Мефодий приглашал Фросю в церковный хор. Значит, знает ее, и она несовершеннолетняя. Ей 15 лет. И если тот казак женится на ней, то должен взять разрешение от епископа. Скажи Фросиной матери, пусть придет ко мне. Я научу, как навести справку». Андриан Левашов в замешательстве погладил и без того разглаженную скатерть и, не заметив Лизы, вошедший с кастрюлей вкусно пахнувшей окрошки, сказал: «Все равно пропала наша Фрося». Лиза так взволновалась, что чуть не разбила тарелку, ставя на стол тяжелую кастрюлю. «Почему? Как пропала?» «Да ровно в воду канула. Что б там ни случилось, а домой ее теперь не возвернешь. Она только с виду тихая, а характер у нее есть. Упрямая. Вся в отца. Знаю. Приезжал казачий офицеришка сватать ее. Разговор у наследовых получился шумный. Конечно, отказали жениху. И с тех пор исчезла девчонка. Вирка в тот вечер прибежала из города без ума, сказала, что казаки умыкнули Фросю, и был с ними, дескать, хусаиновский Бахтияр. Но этим только подлила масло в огонь. Ефим вовсе тогда обозлился, у них, мол, по условию сделано. Наследиха сразу к Бахтияру, известное дело, мать, а татарин только ощеряется. Лиза сказала с горячностью: «Да как он смеет? Искать надо. Может быть, ее затащили куда-нибудь и убили. А Харитон с Митей о чем думают? Хороши, нечего сказать». «Харитон? Он, как и Ефим, одно твердит. Изменила, мол, рабочему классу. С казаком спуталась. Митя и Фросин ухажер. Костя, тоже наш парнишка, растерялись. Ефим-то, видно, спохватился теперь, коли приходил к Александру Алексеевичу. Родная кровь, куда денешься? Странное дело. Почему драка там затеялась? Вирка приметила, вроде было вдвое сначала казак да татарин. И вдруг еще казак появился. Ежели они заодно были, то почему схватились? Но больше в Нахаловку офицеришка тот не приезжал. Он ведь заявил наследовым, что Фросю у них все равно не оставит. Так и сказал: «Увезу с собой». «Скажите на милость!» Покраснев от возмущения, Лиза стукнула кулачком по спинке стула. Георгий обернулся, завладев маленькой рукой сестры, заставил сесть рядом. «Тут не через епископа узнавать надо, а в милицию заявить». «Я сейчас же пойду в Нахаловку, я им все выскажу». Не могла успокоиться Лиза. «Пропал, исчез свой родной человек, а они, как дворяне, оскорбленные за честь рода, даже не потрудились узнать, что произошло». После обеда Алибий Джангильдин снова стал просить Коростелева дать ему партийных агитаторов. «Трудно моему другу Амингельды Иманову работать в Тургае. В аулах бои давят на советы, где засели меньшевики, и в помощь им своих людей везде подставляют. Они самых отъявленных националистов и фанатиков протаскивают, которым все равно, что кадеты, что большевики. Политика у них одна. Поднести бы эмиру Бухарскому русские головы на пиках. А народ наш неграмотный, темный и после казачьих карательных экспедиций запуган». Александр Коростелев начал было отговариваться собственными трудностями, но устыдился своего местничества и обещал Алибию необходимую помощь. Потом, сдвинувшись в тесный круг, стали обсуждать общие задачи. Из приглушенных речей нет-нет, да и вырывались слова «юнкера», «отряды», «военный руководитель». И Наталья Кондратьевна, подававшая чай, хмурила брови, щурилась настороженно. Видно, опять что-то грозное надвигается. Да и можно ли ожидать хорошего после июльского расстрела в Петрограде? Лиза убежала в Нахаловку. История с Фросей больно царапнула и сердце много переживавшей Натальи Кондратьевны. Конечно, права Лиза. Давно надо было наследовым поднять шумиху. Зашла Соня Бажанова, статная, яркая, весело поздоровалась с Натальей Кондратьевной, с мужчинами, зорким, запоминающим взглядом окинула Цвилинга. «Девушки, цветочки наши лазоревые!» – пошутил Левашов. «Вы на нас, грешных, только так и смотрите. Этот в доску свой, а того еще в трех водах мыть, в четырех щелоках кипятить». «На том воспитаны», — в тон ему ответила Соня. «Берем пример с нашего руководства». «Руководство?» Председатель совета Александр Коростелев одобрительно смотрел на нее. но такое спокойное дружелюбие выражало его энергичное лицо, что мать невольно вздохнула. «Видно, не скоро дождусь я внуков и от Сашеньки. Девушки-то какие славные приходят, а у него одно на уме — собрание да споры с разными горлопанами. Егорушка сколько бился из-за рабочей потребиловки, последнее здоровье тратил. Раньше мы понятия не имели, чтобы всякие бумаги да газетки прятать, с государством бороться. А их за это то и дело, как разбойников, в тюрьму». Георгия старшего своего мать особенно уважала, советовала с ним по всем делам и жалела. Рассудительный, лицом пригож, росту хорошего, но вот сердечко мучает. Собрав пустые стаканы, она ушла на кухню, но, заслышав шаги Сони, выглянула в прихожую. «Уже нагостилась. Иду в Нахаловку, к Заварухину. Может, Лизоньку встретишь? У нас Ледовых она. Вместе в город вернулись бы. Чего по пустырям в одиночку бегать? Умыкнули ведь дочку-то у Ефима Наследова. Ямы возле кирпичных заводов такие, днем проходишь, душа замирает. Не беспокойтесь, я зайду за ней». Голос у Сони напевный, ласковый. Со своим открытым, чисто русским лицом и здоровым румянцем она особенно по душе Натальи Кондратьевне. С радостью приняла бы ее в дом. Но что будешь делать, если помешалась молодежь на одной политике? Вся эта шушера обвиняет нас в стремлении захватить власть против воли народа, — говорил в столовой Кобозев. Но кто для них народ? Кулаки, созданные благословляемой ими Столыпинской реформой? Лавочники, идущие с хоругвами громить евреев? Трудящиеся люди интересуют их только как быдло, с которого можно 7 шкур содрать. Сегодня Барановский и Семенов Булкин ратуют за учредительное собрание, а завтра на этом собрании заодно с монархистами потребуют возродить Думу. Потребуют обязательно. Скажи, Алибий, что хочет твой народ? Он хочет мира и сытной жизни. О большем пока не помышляет, потому что понятия не имеет даже о таких простых вещах, как баня, белье, светлое жилище. Чабаны в степях живут при байских отарах наравне с собаками, только урывают кости пожирнее. В голосе Алибия прозвучала горечь. Сытый живот – вот пока предел стремлений киргиза. Единственное, что украшает его жизнь – привязанность к родным степям, да еще песни. Все то, что было и 1000 лет назад. Только тогда наших степняков грабили и убивали враждебные племена, а теперь целые аулы сжигают и сравнивают с землей карательные казачьи отряды. Угоняют скот, забирают одежду. Казаки, возвращаясь в станицы, нагружаются так, что их на лошадях не видно. «Не бунтуй», — тоже с горькой усмешкой сказал Левашов. «Но разве это бунт, когда пастухи отказываются строить военные укрепления? Зачем война с немцем народу, который находится в первобытном состоянии?» «Война, ясно, не нужна. Но вот либералы спрашивают, зачем ему революция?» — хитро прищурясь, поддел Цвилинг. «Ты думаешь, либералы сами не знают зачем? Пролетарская революция, о которой мой народ имеет совсем слабое представление, необходимо ему, как вольный воздух, родившемуся в тюрьме. Он может и не знать, что такое воля. Но если я, не спрашивая его согласия, распахну окно и разломаю двери тюрьмы... Нет, ты сам ответь, что он тогда скажет мне?» Цвилинг в свои 26 лет, не раз побывавший в лапах жандармов и вдоволь насидевшийся в тюрьмах, крепко обнял худощавого Джангильдина. «Народ, выпущенный на волю, скажет тебе: спасибо, дорогой друг Алибий. Да, товарищи, нет иной силы, кроме партии большевиков, которая могла бы вывести страну из тупика. Все противоречия предельно обострены, а решения никто не дает. На первой очереди вопрос о мире. Максим Горький называет войну самоубийством Европы. Он пишет: когда подумаешь об этом, холодное отчаяние сжимает сердце и хочется бешено крикнуть людям: несчастные, пожалейте себя. А враги нашей партии требуют продолжения войны, не считаясь ни с чем. Они будто не замечают того, что народ смертельно устал, что наш лозунг «Долой войну» находит все больше откликов в сердцах. Когда они спохватятся, будет поздно. Мы их выкинем на свалку истории с временным правительством. Костя молча отвернулся. Пальцы его смуглых рук, лежавших на коленях, задрожали. И он, почувствовав это, сжал их кулаки. Но вид у него был далеко не воинственный. «Что же можно сделать?» Тревожно вопрошающие глаза Мити, удивительно похожие на глаза пропавшей сестренки, уставились в сердито нахмуренное лицо Лизы. «Ведь он так и сказал нашим. Все равно я увезу ее с собой. Значит, они заранее договорились. Разве он пришел бы к нам без ее согласия? Татарин хотел и Вирку увезти, но, видно, этот Фросин-ухажер, а может, дружок его, все-таки из порядочных, прямо из зубов у Бахтияра ее вырвал». Митя, по сравнению с Костей, выглядевший богатырем, сидел босой и, стесняясь Лизы, старался спрятать под скамейку большие ноги в затрепанных штанинах. Наблюдая из-под тишка за его стараниями, Лиза с трудом подавила улыбку и строго свела брови. «Вы, кадровые рабочие, наведете себя как обыватели, одержимые буржуазными предрассудками». Она снова покосилась на босые ноги Мити и кулаки Кости. «Вы меня извините, но я не могу относиться равнодушно. Фрося так хотела работать. Александр Алексеевич говорил, что она очень трудолюбива. Мы решили записать ее в отряд красных сестер, как только получим задание». Вспыхнув от того, что проговорилась, Лиза добавила еще строже: «Ведь вы не знаете, вышла ли она замуж за этого казака. Александр Алексеевич просил, чтобы ваша маманя зашла к нему в совет. Может быть, по церковным книгам узнают. Но если офицер на ней не женился, тогда где ее искать?» Лиза недавно прочла в газете статью Брешко-Брешковецкой о белых рабынях, но не могла же она говорить о публичных домах с молодыми ребятами. А они, хотя и имели некоторое представление о подспудной разнузданной жизни города, и не думали искать свою Фросю в бардаках. Чистой и гордой осталась она для них. «Да вот Вирка! Веренея!» Обрадованно позвал Митя и чуть не вскочил, но вовремя взглянул на скромненько и хорошо одетую Лизу, досадуя на себя. Снова спрятал под скамейку босые ноги. «Подойди на минутку». Вирка подошла нарочито широким шагом в ботинках с оставленными по бокам резинками, в ситцевом платье, худая, угловатая. «Слушай, кто выкрал Фросю?» — без обиняков спросила Лиза. «Ты уверена, что это казаки? Фрося говорила, из какой станицы ее кавалер?» «Где там? Она скрытнюща оказалась, зная только, что зовут его Нестором». «Шеломинцев он». Митя улыбнулся Вирке, но лицо его сразу стало напряженно серьезным. Заметил багровый подтек на руке девушки. «Опять отец буянит». Вирка презрительно оттопырила маленькую губу, но в глазах ее голубым литком сверкнули слезы. Как вечер заложил, так и пошло. Всех ребятишек по землянке раскидал. Я увела их к соседям. Вот иду хлебушка купить. Она хрипло вздохнула и отвернулась, не желая казаться жалкой в своей неизбывной лютой беде. «Что же вы терпите тут такое безобразие?» — снова упрекнула ребят Лиза. «Неужели все вместе не можете справиться с одним негодяем?» Парни молча смотрели на Вирку, удрученные ее горем и смущенные словами Лизы. А Вирка, сморгнув слезы, бросила с ожесточением: «Хоть бы его черти умыкнули куда! Да, видно, и таких и в ад не берут. Пойду в совет к Александру Алексеевичу. Буду требовать выдела из семьи. Девкам ведь тоже теперь полагается паспорт иметь. И чтобы ребятишек мне отдали под мою опеку. А насчет Нестора спросите в казармах казачьих. Найдете след». И пошла своей дорогой, высоко держа непокорную голову. «От такого отца с ума сойдешь», — сказал Митя. «Но как их от него уберечь, ежели они живут вместе? Был бы я постарше, так женился бы на ней и всех ее сестренок и братишек забрал к себе». «Он их добром не отдаст и Вирке. Над кем тогда ему изгаляться?» – возразил Костя. «У него родительские права, хотя известно, что жена от его побоев померла. Разве совет поможет? Вот дураки мы. Надо нам вместе с Виркой пойти туда и рассказать об его зверстве». Лиза внимательно присматривалась к ребятам. До нынешнего лета ее братья тоже работали в главных мастерских. И хотя жили на частной квартире в привокзальном районе, однако в Нахаловке бывали часто. Поэтому она с особой симпатией относилась к нахаловцам. «Как Митя хорошо сказал о Вирке и ее ребятишках. У нее еще хуже, чем у нашей Анны. Никакой помощи от родных. Значит, надо заступиться. Сегодня же попрошу Сашу. В самом деле, куда ни сунешься, одни несчастья. А Костя-то какой расстроенный. Верно говорил Левашов». Лиза снова посмотрела на Костю. Черный блестящий зачес его свалился на бок, на впалой щеке под тонкой кожей перекатывались желваки. «Когда пойдете узнавать о Фросе?» «Айда в казармы», — предложил Митя товарищу. «Пойдем», — согласился Костя. «Только если она замуж вышла, я в станицу не поеду. Чего ради? Пускай. Но мне тут, я в Нахаловке тоже не останусь». «Ты грамотный?» – спросила Лиза, будто собиралась дать ему партийное поручение, как это делали ее братья. «Читаешь что-нибудь? Книги? Газеты?» Костя опешил, покраснел, рассердился. В самом деле, чего он раскис, переживает, как барышня кисейная? «Книг у нас не водится, а газеты читаю вслух на рабочем кружке, когда Заварухин велит». «В Тургай поедешь?» «Приехал председатель Тургайского совета Джангильдин. Ему нужно взять отсюда грамотных товарищей в свои степи». «Я не особо грамотный. Всего 4 класса. И языка ихнего не знаю». «Ему нельзя уехать», — вступился Митя. «У них в семье 4. Отцу одному трудно будет». «Всем трудно», — резонно возразила Лиза, желая во что бы то ни стало расшевелить Костю. «Сейчас нужны агитаторы. Ты и сам вырастешь на этой работе. Так я передам брату», — уже как о решенном деле сказала она и встала, издалека приметив Соню Бажанову, быстро идущую по пыльной улочке. «Узнаете о Фросе, сообщите. Александр Алексеевич через совет депутатов окажет поддержку». Костя проводил взглядом девушку. Сказал. «Маленькая такая, а сколько в ней строгости! Откуда она узнала о Фросе?» Митя не сразу очнулся от нелегкого раздумья. «Отец вечер ходил к Александру Алексеевичу. Может, насчет политики разговору не вышло, так на домашние дела пожаловался. Видно, охота ему подружить с большевиками». Известие о корниловском мятеже опять взбудоражило всех. Еще бы! Верховный главнокомандующий генерал Корнилов предъявил ультиматум Временному правительству о сдаче власти и двинулся с войсками на Петроград. Чего он хочет? О чем они не договорились с Керенским? В учреждениях и на улицах, в казармах военных училищ и ресторанах оренбуржцы горячо обсуждали последние известия. И снова, как во время казачьего съезда, замелькало в прессе, появилось на устах имя председателя Всероссийского казачьего совета полковника Дутова, который отказался высказать от имени казачества осуждение Корнилову. «В трудное положение попал Керенский». «А что вы думаете? Ведь не только Дутов сочувствует Корнилову». «Еще бы! Вся контрреволюция поднимает голову». «Помилуйте! Корнилов – сын простого казака, легендарный герой фронта. Взяли его австрийцы в плен, он из плена вырвался». «Говорят, Керенский в панике бежал неизвестно куда». «Ничего подобного! Он с войсками ведет наступление на корниловцев!» «Хорошо», — ответил наш Дутов Керенскому на предложение выступить против Корнилова. «Письмо его. Документ эпохи. Недаром оно облетело все газеты». «Казачья солидарность. Казачество — это, господа, исторически сложившаяся каста. С ним нельзя не считаться». «Но и личное мужество Дутова». «Само собой разумеется, тоже ведь могли посадить под арест. Однако это фигура, с которой считаются и на Дону, и в Петрограде». «Полноте! Солдафон ваш Дутов и грубая скотина». «Вы, вероятно, за Ленина. Нет уж, лучше за Корнилова. Лучше монархия, чем диктатура партии, организованной на немецкие деньги». «Совершенно верно. Куда только смотрят наши комитеты общественной безопасности». Политики спорили, а жизнь в городе шла своим чередом. Вывешивались рекламы о грандиозных представлениях в цирке Камухина. Магазин торгового дома Павла Ишкова с сыновьями, что на Гостинодворской улице, сообщал о большом ассортименте бакалейных, колониальных и табачных товаров. На дамочку с мухой веселый фарс заманивал кинотеатр «Палас» и давал анонс об имевшей всюду сенсационный успех картине «Ревность» по знаменитой пьесе Арцебашева с участием любимца публики Мазжухина. Электротеатр «Аполло» соперничал с «Паласом» афишами о кинороманне Льва Никулина «В лапах желтого дьявола». «Сообщение с фронтов! Ригу заняли германские войска! В Рижский залив вошел германский флот!» – кричали газетчики. Другие вопили о том, что аптекарский магазин «Здоровье на толкучке» получил одежные половые веники и французские духи разных запахов. Бойкий инвалид, постукивая деревяшкой вместо ноги, громогласно зачитывал объявление Комитета Всероссийского земского союза о найме рабочих в инженерно-строительные дружины на Западные и Кавказские фронты. Плотников первой, второй и третьей руки, землекопов и чернорабочих. И все это перебивала еще одна новость. «Катастрофа в Казани! Взрыв артсклада!» Пожар на пороховом складе и пороховом заводе. Ужасающие взрывы пироксилиновых складов. Число жертв очень велико. В Казани паника. Кровавый кошмар не поддается описанию. Звонко голосили мальчишки, размахивая пачками свежих газет. Играли шарманки, маня за собой толпы босоногих, мокроносых слушателей. Милицейские, те же городовые, вели в околоток буйную во хмелю накрашенную проститутку, заслоняя прохожих от злобных и наглых покушений расходившейся девки. А в это время заседала городская дума и ее исполнительные комиссии, и повсюду рассылались приказы о запрещении выпечки сладкого хлеба. Но все время, напоминая о событиях в Петрограде, скакали по улицам отряды казаков. В клубе социал-демократов собрался, как обычно, актив большевиков. Не было только Александра, уехавшего в Петроград. Сахарозаводчики обратились к министру земледелия с просьбой повысить на 40% цены на сахар, говорил Георгий Коростелев. Им наплевать на свое любезное временное правительство. Оно уже выдохлось в красочных обещаниях. Разваливается и эта новая власть, а купцы торопятся снять шкуру и с правых, и с левых. «Всегда так было», — сказал Кобозев. «Хуже другое. Побоявшись упустить бразды правления, Керенский выступил против Корнилова. Но аресты Корнилова и Каледина — очередной его маневр. Ему нужно все внимание общественности сосредоточить на вождях казачества и шумиха, поднятая вокруг письма Дутова, как барометр, предсказывает погоду. Для нас особенно, коль скоро мы заняли форпост среди земель войска Оренбургского». «Верно, барометр идет на бурю», — согласился Семен Кичигин, замещавший в Совете Александра и работавший партийным агитатором. Его очень беспокоило то, что Кобозеву тоже срочно потребовалось ехать в Петроград. «Тяжело нам отпускать вас, Петр Алексеевич, в такое трудное время. Но, надеемся, вернетесь. Я думаю, наш председатель не задержится там, но сейчас каждая неделя промедления за год покажется, раз дело дошло до генеральских путчей. Если бы знать заранее, что вас вызовут в Петроград, не отпустили бы мы Александра Алексеевича». «Нет, это хорошо, что он поехал. Для партийной организации очень важное значение имеют связи с ЦК. Народу у нас наберется достаточно, чтобы дать отпор казакам, но плохо с оружием», — сказал фронтовик Илья Заварухин, слесарь паровоза сборочного. Ему было под 30, но лицо его с крупным ртом и насупленными темными тяжелыми бровями казалось много старше. Только когда он изредка улыбался, показывая белые крепкие зубы и вспыхивал синими искрами глаз, в нем появлялось все обаяние доброй и сильной молодости. «Чем отбиваться будем от этих степных волков, ежели у нас винтовок нет, а им не привыкать рубить безоружных шашками? Увидите Владимира Ильича, доложите ему обо всем, если Александр не сможет сам с ним повидаться», — наказывал Георгий Коростелев, подсев к Обозеву. «Насчет оружия выясните, пожалуйста. Фронтовиков мы стараемся вербовать в свои ряды с винтовками, но солдаты втыкают штыки в землю и прут домой с голыми руками. Нельзя ли сообразить насчет винтовок, чтобы не разоружались совсем? Нет ли еще каких-нибудь возможностей? Если явится сюда Дутов, он сразу свои казачьи полки затребует с фронта вместе с пушками и пулеметами». Кобозев понимал и разделял тревогу оренбургских большевиков. Смелость смелостью, но отсутствие оружия могло загубить дело партии. К «Конечно, Дутов теперь в Петрограде не останется», — сказал он уверенно. «Керенский ведет двойную игру. Демократия перед народом и сговор с монархистами за спиной народа. Безусловно, они рассчитывают на уральское и оренбургское казачество, как на оплот контрреволюции. Поэтому Керенский вот-вот пошлет своего тезку Дутова в Оренбург, чтобы подготовить плацдарм для наступления на рабочий класс. «А мы начнем готовиться к своему наступлению», — заявил Георгий. «Тут может образоваться настоящая казачья Вандея при самом активном участии эсеров и меньшевиков. Надо нам заранее наметить расстановку сил. Александр Коростелев, Семен Кичигин, Саликов, Мискинов, Глауберман, Глобов и другие займутся делами партийной организации. Левашов, Котов и Заварухин – подготовкой боевых отрядов. Мы с Мартыновым, как старые кооператоры, начнем думать о военной потребиловке. Снабжение и обозы немалую роль играют в таких делах». Заварухин, насупив густые брови, вполголоса читал в газете очередную телеграмму Керенского. «Принимаю срочные меры для спасения революции. Приказываю генералу Корнилову сдать должность верховного главнокомандующего. Объявляю Петроград на военном положении. А вот еще. Попытка Корнилова обособлена. Главнокомандующие фронтов, за исключением Деникина, на Юго-Западном фронте верны Временному правительству. Генерал Деникин и его штаб подвергнуты в своей ставке личному задержанию и тоже будут привлечены к суду. Эшелоны Корнилова, двинутые к Петрограду, остановлены». «Да, вот еще Деникин». «Что ты там нашел, Илья?» – спросил Кичигин. «Насчет Деникина. Он тоже входит в эту казачью обойму», –